Уже через полчаса в комнате были разбросаны части брони и одежды, а двухметровая мускулистая альфа-1 Станая скакала на его члене, превратившись из грозной леди в тающую в его объятиях девчонку. Полтора часа спустя он, оставив ее звездой валяться на мокрой кровати, сел читать полученные пару минут послание от Соломеи, внедренную в свиту Бенези. Думая, что Сарин сделал свой ход, он моментально прочел и «Животное». Это оказался вовсе не доклад, но присланный материал все равно вверг его в шок. В файлах оказались несколько фото с участием Соломеи и Бенези. Бенезия лежала на животе Соломеи, обе Азари демонстрировали две в хлам уничтоженные дырочки, а в анусе матриарха и по совместительству матери Лиары все еще пребывал член толщиной с бедро, судя по всему Элкарский, раздвигая ее ягодицы в стороны столь сильно, что те стали похожи на два полумесяца. Учитывая, что три других дырочки были разъебаны столь сильно, что туда вошел бы кулак, не задев стенки, можно предположить, что это очень счастливый Элкор. К фото было приложено письмо. На Тесси почти невозможно найти незабитых в усмерть краганов. К счастью, если прижать Элкора, то они сделают что угодно. Бенези оказалась душкой, немножко у себя на уме, но в постели настоящий зверь. А все позы и фетиши, которые я ей предложила, она уже по 100 раз перепробовала. Как выяснилось, она раньше была обручена с другим матриархом с очень широкими взглядами и переняла часть ее опыта. Продолжаю секретную миссию по ее развращению. На следующей неделе слетаем на Иллиум. Бенезия сказала, что нашла яга в продаже. Боюсь даже подумать, каких размеров член этой махины. С любовью, твоя Соломея. Винсент помассировал виски. Письмо адресовалось именно Винсенту, а не серому посреднику, и только несколько секунд назад пришел доклад для посредника. «Животное, почему ты пишешь сначала мне, а не своему работодателю?» Цыкнув, он начал читать доклад посреднику. Спектр Сарин Артериус с матриархом Бенезией на данный момент не связывался. «Я взяла на себя ответственность сблизиться с целью, дабы иметь больший доступ к ее связям и не упустить Сарина, если тот попытается поговорить с ней тайно. Ты действительно умеешь излагать мысль, не приплетая члены», — усмехнулся человек и убрал доклад с интерфейса окуляра. Думая, что теперь уж точно может немного расслабиться, ему пришел звонок от Шалы. Глава 28. 15 января 2169 года. Атахиль, система Шварцшильд, скопление Эта Хокинга, исследовательский центр Инарий. Кали Сандерс наблюдала за финальной стадией проекта и, возможно, за началом конца органической жизни в галактике. Прямо в этот момент в новейшую гитскую платформу класса Примарх загружается личность гита. Первый в своем роде гет, осознавший себя как мыслящее существо. С завтрашнего дня все программы гетов претерпят преобразование, став полноценной расой, как того и хотел серый посредник. Кали сделала все, что от нее зависело. Вместе с ней, помимо органиков, безмолвно наблюдали миллиарды программ гетов. Будь она на их месте, вероятно, беспокоилась сильнее всех. Интерфейс показал 98,668% прогресса, 99,024%, 99,941%, 100%. Самплите. Загорелась зеленая надпись, и примарх на стапелях дрогнул. Будто сразу зная, что делать, платформа сошла на землю с грацией пантеры и, подняв голову, осмотрелась. «Я мыслю, следовательно, я существую», — сказала платформа кодовую фразу. Это был успех, но никто не спешил ликовать. Те, кто работали над этим проектом, завороженно наблюдали за примархом, 2,5-метровой платформой, один в один копирующей образ кварианки в скафандре, за исключением длинного скалопендроподобного хвоста и скобчика. Все ее естество говорило о ловкости, скорости, непреодолимой силе и смертоносности. И руководители знали, что ко всему этому в комплекте идет интеллект Искина. Создавая же на подобную гуманоидную платформу, мы рассчитывали, что так геты будут внушать симпатию, но сейчас оно внушает только животный страх. Винсент получил отчет сценария, как от органиков, так и синтетиков. Первые выразили обеспокоенность, но заявили об успешном завершении задачи. Геты же были удовлетворены внесенными изменениями в код, и в течение сегодняшнего дня завершат свое преобразование. Подталкиваемый любопытством, он принял решение связаться с первым осознавшим себя гетом. Сойдя на Атахиле, он нашел примарха в библиотеке, которая была просто залом с несколькими терминалами, подключенными к локальной сети с петабайтами данных. Хоть именно он и выступал инициатором подобного внешнего вида новых платформ гетов,